В отсветах костров счетная комиссия подвела итоги. 5 голосов за Рода, 1 за Нилсона и ни одного за Каролину, и 22 за Каупера. Род пожал ему руку и удалился в темноту, чтобы никто не видел его лица. Каролина взглянула на результаты и воскликнула. — Эй, Грант, ты же обещал голосовать за меня. В чем дело? Или ты за себя проголосовал, а? Род промолчал. Сам он голосовал за Каупера, но был уверен, что новый мэр не ответил на его любезность тем же. Род прекрасно знал, кто эти 5 друзей, отдавших за него свои голоса. Черт, ведь он понимал, чем кончится дело. Почему Грант не дал ему снять свою кандидатуру? Никак не отреагировав на вопрос Каролины, Грант занял место председательствующего и произнес: «Спасибо. Спасибо вам всем. Я знаю, что вы уже хотите спать, и поэтому сегодня лишь назначу несколько комитетов». Рот заснул далеко не сразу. Долго убеждал себя, что проиграть выборы вовсе не бесчестье. В конце концов, его отец тоже провалился, когда выдвигал свою кандидатуру в окружной административный совет. И, кроме того, говорил себе Рот, такая орава диких обезьян кого угодно может свести с ума, так что, может, оно и к лучшему. Ведь он, в общем-то, и не хотел этой должности. Однако внутри почему-то все сжималось от обиды, и поражение не давало покоя. Казалось, он едва заснул. Рядом стоял отец и говорил: «Ты же знаешь, мы тобой гордимся, сынок. Но если бы ты предусмотрел...» Тут кто-то тронул его за плечо. Рот проснулся мгновенно, вскочил и выхватил из ножен полковника Боуи. «Убери свою зубочистку», — прошептал Джимми, — «а то кого-нибудь ненароком прирежешь, меня, например». «Что случилось?» «Ничего. Просто сейчас моя очередь следить за костром, но все равно поднимайся. У нас будет заседание тайного совета». «Что? Заткнись и иди за мной. Только тихо, люди спят». Тайный совет, как оказалось, состоял из Джимми, Каролины, Жаклин, Боба Бакстера и Кармен Гарсия. Они собрались вместе внутри охраняемого кострами круга, но на противоположном краю от спящих. Рот огляделся и спросил: «Что это вы надумали?» «Дело вот в чем», — сходу начал Джимми. «Ты по-прежнему остаешься для нас капитаном, и, по нашему общему мнению, эти выборы все равно, что крапленая колода». «Верно», — согласилась Каролина. «Одни его речи чего стоили?» «Но ведь все могли выступить, и все голосовали». «Да», — признался Бакстер, — «но тем не менее все было по правилам. У меня нет претензий». «Я понимаю. Однако, не знаю, много ли тебе довелось вкусить политической жизни там, на земле. Мне и самому нечасто приходилось сталкиваться с подобными ситуациями, разве что в религиозных вопросах. Но у нас, квакеров, все это делается иначе. Мы просто ждем наития. Болтовни сегодня было много, но в действительности это лишь ловкий маневр. Еще утром ты прошел бы единогласно, а уже вечером у тебя не осталось никаких шансов. Вопрос, короче, стоит так: согласны мы или нет?» — закончил за него Джимми. «А что мы можем сделать?» «Как что? Мы не обязаны сидеть здесь на привязи. Мы по-прежнему одна маленькая группа и можем просто уйти куда-нибудь в другое место. Найдем пещеру побольше». «Вот именно», — согласилась Каролина. «Можно прямо сейчас». Рот задумался. Идея, конечно, была соблазнительная. Они вполне способны обойтись без остальных, особенно таких, как Нилсон или Каупер. Рот осознал, что друзья по-настоящему преданы ему, что они выберут изгнание, но не оставят его, и от волнения у него вдруг перехватило дыхание. Он повернулся к Жаклин. «А ты, Джеки? Мы ведь партнеры, Рот, навсегда». «Боб, вы в самом деле хотите этого? И ты, и Кармен?» «Да, но...» «Что но?» «Рот, мы, понятно, с тобой... Выборы выборами, но ты принял нас к себе в команду, когда мы оказались в беде, и мы никогда этого не забудем. Более того, я думаю, Каупер никогда не станет таким капитаном, каким мог бы стать ты. Но есть одно дело...» «Какое именно?» «Если ты решишь, что надо уходить, то давай отложим это на один день. Мы с Кармен были бы очень благодарны». «Зачем это?» — спросила Каролина. «Сейчас самое время. Дело вот в чем. У них тут настоящая колония, поселение со своим мэром, а всем известно, что выбранный по закону мэр может оформлять браки». «О, — спохватилась Каролина, — молчу, молчу. О религиозной стороне мы с Кармен позаботимся сами, у нас это несложно, но на тот случай, если нас спасут, мы бы хотели, чтобы все формальности гражданского брака были соблюдены. Родителям так будет спокойнее, понимаешь? — Понимаю, — кивнул Рот. — Но если ты скажешь, что идем сейчас... — Не скажу, — ответил Рот, неожиданно решившись. — Мы останемся и поженим вас, как положено, а затем... — А затем скроемся под звуки свадебной музыки, — закончила Каролина. — А затем посмотрим. Может быть, Каупер окажется неплохим мэром. Нам вовсе не обязательно уходить только потому, что я проиграл выборы. Рот обвел своих друзей взглядом. — Но я вам всем очень благодарен. Я... Он не справился с охватившими его чувствами и умолк. Кармен шагнула вперед и чмокнула его в щеку. — Спокойной ночи, Рот. — Спасибо.